Но конкретно здесь и сейчас эта оптимальная настройка оказалась не к месту. Перенастраивать кристаллу даже в обычном мече, возня минимум на 5 минут, а ее двухклинковый вращающийся световой меч, хотя давал куда больше возможностей в бою, был, тем не менее, сложнее устроен, и его разборка и регулировка потребует больше времени. Теперь она была на 100% уверена, что столь элегантная ловушка не может быть делом рук Петты. Нет, организовал, конечно, он, но подсказывал ему кто-то другой. Кто-то, очень хорошо знающий сильные и слабые стороны одаренных. Но докопаться до истины можно будет позже. Сейчас нужно в первую очередь докопаться до места, где она сможет нормально дышать. Выбить дверь телекинезом, она оценила вес, нет, не получится. Она никогда не была особо сильна в этой технике, а тут почти 10 сантиметров дюрастели. Дверь, по сути, часть капитальной переборки, стены, пол и потолок тоже пробить получится очень не сразу. Почти копия капитанской каюты, VIP-апартаменты дура, надо было на это сразу внимание обратить, когда заселялась сюда. Да, это хорошая защита на случай мятежа, но заодно и уютный гробик для одной слишком чужеродно выглядящей бывшей джедайки. Так, но ведь она успела проткнуть дверь мечом. Пусть ширина разреза меньше 2 сантиметров, но он там есть. Сквозная дырка, пусть и раскаленная до красна. Вот через эту дырочку она сейчас пену истравит, а вместе с ней и лишний углекислый газ, и те яды, которые в него наверняка добавлены. Девятая развела руки и резко толкнула от себя что-то невидимое, сосредоточившись на телекинезе. Очень сложно управлять потоками жидкости, тем более, смесью жидкости и газа. Но когда на кону твое выживание, темная сторона – это путь ко многим возможностям, которые некоторые считают противоестественными. Это джедаю нет разницы, выжить или умереть. Нет смерти, есть сила. Для темного адепта разница очень даже велика. Пена с шипением хлынула в отверстие, и ее уровень постепенно начал понижаться. Упал он, правда, только до пояса, и атмосфера в каюте была по-прежнему непригодна для дыхания. Слишком много пузырей успело лопнуть, высвободив газ, который в них содержался. Но этого хватало, чтобы снова включить меч, ага, и снова начать резать дверь, и заново включить пожаротушение. Нет, спасибо, дважды на те же грабли наступать она не собирается. Она уже знала, где находятся разбрызгиватели, а сила подсказала, где над потолком проходят ведущие к этим разбрызгивателям трубы. Они, к счастью, были сделаны не из дюрастели. Злости у девятой сейчас хватало на 10, так что пары телекинетических ударов хватило, чтобы завязать трубы узлом и напрочь вывести систему из строя. Правда, подать тревогу, пожар в офицерской каюте, сеть все еще могла, но эта сестре сейчас скорее как раз на пользу. Петта сейчас явно не в том положении, чтобы посылать кого-то проверить неисправность, а придется. Алое лезвие снова вгрызлось в дюрастель, снова потек расплав, полетели искры, но теперь на это не было никакой реакции. Девятая работала мечом с наслаждением, представляя вместо неподатливого металла тело Петты. Решено, сначала убить этого мелкого гаденыша, а потом уже искать оправдания для Ариста и прочих. Вряд ли вице-адмирал уже успел спрятать под ковер все доказательства покушения, а вот чем дольше он проживет, тем меньше этих доказательств останется. Только вырвавшись в коридор и впервые вдохнув более-менее чистый воздух, она осмелилась посмотреть на датапад. 9 минут, столько ей пришлось не дышать, а показалось, целую вечность. По-хорошему, надо было бы присесть и отдышаться, восстановить силы. Такое испытание даже для темного джедая и Давутина не проходит даром. Но девятая не хотела по-хорошему. Ей нужно было сделать дело именно сейчас. Пока в ней кипела ненависть, переполняя, казалось, неудержимой и неостановимой мощью. Взмахнув все еще включенным клинком, она, словно выпущенный снаряд, понеслась по коридору к ближайшему турболифту. Почти у каждого адепта темной стороны есть своя любимая техника казни. Способ убийства разумных, не владеющих силой, выбранный специально, чтобы не расправиться с врагом максимально быстро и эффективно, а внушить свидетелям этой расправы максимальный ужас. Вейдер, например, предпочитал удушение. Палпатину больше всего нравились молнии силы. Ну а девятая, зная, что людям внушают страх ее размеры и физическая сила, выработала собственный стиль. Она предпочитала убивать голыми руками. Даже без использования собственной силы она могла прикончить большинство незащищенных людей одним ударом кулака и изрядно покалечить даже солдата в броне, отбив ему все внутренности. На ее собственных руках при этом появились бы лишь незначительные ссадины, а уж используя кулак силы и скорость силы, девятая могла без помощи светового меча вывести из строя даже боевой шагоход. Люди же от ее усиленного удара просто взрывались, как от попадания тяжелого снаряда. Правда, такая быстрая смерть была слишком милосердной, жертва почти не успевала почувствовать боли. Зато разбрызганные по всему помещению мозги, кишки и осколки костей оказывали великолепное психологическое деморализующее воздействие. После этого никому и в голову не приходило противостоять инквизитору. Выжившие на глазах становились просто шелковыми. Именно это она и намеревалась применить к Петте. Конечно, разумнее было бы выколотить из него все признания, а потом уже медленно задушить, двумя пальцами, как жалкое насекомое. Но для этого пришлось бы погасить в себе ярость, а на это она сейчас была не способна. В рубке ее встретили бластерным огнем несколько штурмовиков из охраны Петты. Видимо, уже знали, чего ждать. Девятая отразила их заряды мечом не глядя, один в солдата, командующего обороной, остальные просто в стены. Она не была большим мастером в отражении вражеского огня, но сейчас ее руку вела сама темная сторона. Врезавшись всем телом в их строй, Давутин раскидала всех, словно куклы. Один из них при этом сбил с ног дрожащего Петту. Сестра пинком отшвырнула штурмовика и, глядя в глаза вице-адмиралу, наступила ногой ему на грудь, сломав несколько ребер. Стоит отдать Данетте должное. Трусом он все-таки не был. Ксенофобом, подлецом, просто ублюдком, да, но не трусом. В последние мгновения жизни, прекрасно понимая, что умирает, он буквально фонтанировал ненавистью и отвращением к своей убийце, но страха в нем не было, а было торжество. В последние мгновения девятую пронзило не просто чувство опасности, глубокое понимание всего происходящего, в том числе и понимание, что ничего исправить она уже не успеет. Последний раз такую кристальную ясность она испытывала, будучи еще джедаем, лет 80 назад. В кармане Петты лежал термальный детонатор. Вице-адмирал вывернул из него чеку еще раньше, чем девятая ворвалась в рубку. От взрыва гранату удерживал только палец на спуске. Когда он упал, рука невольно разжалась и таймер начал отсчитывать секунды. Вспышка квазиплазмы распылила на элементарные частицы все, что оказалось в радиусе 20 метров. Напоследок Данетта Петта все-таки сумел еще один раз выполнить свой долг. Убей мутанта, сожги еретика, уничтожь ксеноса. Клон стратег АЦ-160, на самом деле барышников в системе у Тринча было не 3, а 4. Ну и кое-какие другие дополнения, его флот ведь не бездельничал с момента атаки на объект. Он пополнил его неоднократно, безжалостно разоряя старые базы конфедерации и заключая сделки с производителями звездолетов по всей галактике. Денег хватало, Таркин на пополнение не скупился, но он нарочно выставил на поле боя именно 3, и остальные корабли тоже, именно в том составе, который ушел от Молавара после гибели Коты, чтобы Петте не сильно задумывался, что там еще может быть в загашнике у противника. Все равно это был большой флот, а замену погибшему флагману Коты он нашел весьма специфическую, знаковую, можно сказать, ни много ни мало, сам Саакак, он же в переводе на базовый, спекулянт, корабль-легенда, флагман торговой федерации при вторжении на Набу. Именно у него на борту прозвучали первые выстрелы той войны, ставшей прологом к войне клонов. В его ангаре по приказу Сидиуса был взорван корабль, доставивший на переговоры Оби-Вана Кеноби и Куай-Гона Джинна, а в каюте для переговоров неймадианцы попытались убить самих джедаев. Впору бы из него музей сделать, да не получилось, слишком уж нужны галактике сейчас такие звездолеты. Ведь спекулянт был одним из немногих барышников, да что там барышники, одним из немногих крупных кораблей во флоте КНС вообще, который был оборудован маскировочным устройством, полноценным генератором невидимости, и единственным из них, что дожил до конца войны. Неудивительно, ведь наличие такого устройства на 3-километровой дуре повышает ее стоимость, и без того немаленькую, практически на порядок. А неймадианцы известны своей жадностью на всю галактику. К счастью, они известны еще и трусостью. Так что ради строительства своей личной летающей резиденции Вайсрой Нут Ганрей подавил внутреннюю жабу и раскошелился на самую совершенную защитную систему, какую только готова была предоставить компания Хёршкиссель. При этом в сражениях уникальный звездолет не участвовал, его единственной боевой задачей было уносить зад Ганрея подальше от неприятностей, коих в галактике развелось множество, особенно для лидеров конфедерации. Потому и пережил даже своего владельца. Кораблям Вейдер не мстил. Тренч снял его с консервации и пустил в дело. Правда, пустил весьма своеобразно, с уважением, так сказать, к историческому прошлому, не запуская истребителей, не открывая огня из турболазеров. Его единственной задачей было подойти поближе и послушать. Конечно, использовать в качестве разведчика космическую крепость размером в 2 звездных разрушителя – идея странная, но что поделать, других кораблей-невидимок в распоряжении Тренча просто не было. Были кое-какие малые аппараты, совсем малые, но, увы, на них не впихнешь приемник гиперсвязи. А именно гиперпространственные передачи и нужно было послушать очень внимательно, чтобы записать все сигналы, передаваемые сферой на борт планетарных торпед. Питта совсем уж глупцом не был, и на всю систему вещать не собирался, уменьшив мощность передач ровно настолько, чтобы сигнал доходил до самых дальних торпед. И да, естественно, сигнал был закодирован. И да, естественно, код менялся со временем. Со времен сверхдальнего перелета военные галактики кое-чему все-таки научились. Но на это у Тренча был свой ответ. Как только он заключил контракт с властями Камина на оборону системы, а это было около года назад, местные ученые сразу же предложили ему совершенно бесплатно любые услуги по клонированию, в любом количестве, все, на что они были способны. Правда, способны они были не слишком на многое. 1 год, слишком мало для работы настоящего мастера клонодела. За это время во всю ширь таланта не развернешься. Для выращивания элитной армии нужно лет 10. За год же можно произвести на свет или толпы тупого пушечного мяса, или пару десятков настоящих специалистов. И то, последних, лишь при условии, что у вас есть в наличии оригинал и они готовы стать донорами памяти. Антиштурмовики были именно элитной армией. Их было много и они были весьма хороши, но их-то как раз выращивали 9 лет, с конца войны. Предоставить в распоряжение Тренча пару-тройку легионов клонов Джанга каминоанцы были рады, а вот перепрофилировать все производство конкретно под его запросы, уже никак не успевали. «Ладно», — сказал адмирал, — «тогда сделайте мне 100 качественных клонов с пары-тройки прототипов, которых я вам доставлю». «Не вопрос», — ответили каминоанцы. «Какой расы прототипы?» «Муны», — ответил старый паук. Клоноделы, мягко говоря, удивились. Единственным более-менее боеспособным муном в истории галактики был Дарт Плыгас, но даже если бы удалось достать где-то его генетический материал, выращивание форс-юзеров, это всегда игра в карелианскую рулетку, а уж в случае форс-юзеров темных, в рулетку со враждебным к игроку программатором. А выращивание клона одного из величайших ситхов за 1 год – это вообще пляски на бомбе. Все остальные муны прославились своими талантами финансистов и адвокатов, но никак не воинов. Вряд ли империю удастся подкупить или убедить в незаконности вторжения. Так что непонятно, чем они могут здесь помочь. Муны, снисходительно пояснил Тренч, от природы сильны в математике. Во многих областях математики, но конкретно нас сейчас интересует одна область – криптография. Интергалактический банковский клан сумел стать универсальной резервной системой, потеснив всех конкурентов, не потому, что у него было больше всего денег, да, Моунлист, богатая планета, но в галактических масштабах это даже не мелкие кредиты, а потому, что создал необыкновенно надежную и стойкую ко взлому систему хранения и передачи криптовалюты. Аналоги конкурентов не шли с ней ни в какое сравнение. И естественно, когда началась война клонов, Моунлист за небольшую, по его меркам, плату предоставил в распоряжение конфедерации лучших шифровальщиков, каких знала галактика. Толку от них, правда, оказалось мало, поскольку, во-первых, специализированные дроиды все равно делали эту работу не хуже и притом гораздо дешевле. А во-вторых, даже лучшая в галактике разведка бесполезна, когда ваш лидер играет за другую сторону. Запомните, джентльмены, эту страну погубит коррупция. Ирония состояла в том, что коррупцию в конфедерации считали явлением прогрессивным и положительным. Ведь только благодаря купленному на корню сенату столь серьезная вооруженная сила, угрожающая самой республике, вообще смогла появиться на свет. Ну вот за что боролись, на то и напоролись. У Дарта Тирануса было больше денег, чем он смог бы потратить за всю оставшуюся жизнь, даже если бы круглые сутки кутил напропалую с лучшими куртизанками на лучших курортах. Вот только не учли конфедераты, что покупать разумных можно не только за деньги. Сидиус предложил ему нечто большее. Именно потому, что муны-шифровальщики оказались не то чтобы совсем не при делах, но на вторых ролях, Некоторые из них и смогли дожить до конца войны, в отличие от механических коллег, потому что спецслужбы республики тоже не сидели без дела, и самые успешные криптографы КНС очень скоро сводили близкое знакомство с джедаями или клонами Коммандос, более близкое, чем хотелось бы, и чем можно было пережить. Благо, резать бездушные железяки религия джедаев не запрещала, даже если те не сопротивлялись. Вот Тренчи позвал несколько своих знакомых из этой группы стать донорами. Не бесплатно, конечно, зачерпнув очередную порцию кредиток из карманов Таркина. Поскольку банковский клан переживал не лучшие времена и уж точно не собирался в ближайшие века ни с кем воевать, указанная порция оказалась даже не слишком большой. Тем более, что их просили не рисковать собственными драгоценными жизнями, вылезая на передовую, а всего лишь помочь обучить заместителей. У клонов же каменоранцы инстинкт самосохранения заметно ослабили, благо, моуны и так были от природы склонны к безэмоциональному, механистическому мышлению. Их повышенная осторожность была скорее следствием культурной специфики, а не физиологии, как у тех же неймадианцев. Ну а культурная специфика напрямую зависит от воспитания. В воспитании же каменоранцы разбирались хорошо. Нормальный моун достигает полной физической и психологической зрелости за 15 лет. Каменоранцы ускорили их биовремя в 15 раз, чтобы уложиться в один год. Из них 8 стандартных месяцев, отрезок времени до 10 биолет, клон проводил в искусственной матке, и все это время ему механически загружались в мозг воспоминания прототипа. 4 оставшихся месяца уделялось обучению обычному, с учителями, среди которых были те же прототипы, но не только. Конечно, совсем избежать безумия клонов при таких темпах подготовки было невозможно, примерно 2/3 пришлось выбраковать. По-хорошему надо было бы держать их в клонирующем цилиндре с загрузкой памяти весь год, но тогда бы они получились полными копиями оригиналов, включая и осторожность последних. Но нашлись и положительные стороны. Оказалось, что из-за низкой эмоциональности моунов безумие клонов протекает у них в значительно более мягкой форме. Получаются не маньяки-убийцы, а более-менее безобидные шизофреники, которых можно даже пристроить к полезной работе, при условии корректирующей терапии и постоянного наблюдения, конечно. Более того, выяснилось, что примерно 1 из 10 таких психов по вычислительным или аналитическим способностям даже превосходит своих психически здоровых братьев. И сейчас 12 лучших клонов-шифровальщиков в вычислительном центре спекулянта готовы были наброситься на коды управления торпедами, словно стая акт-псов на свежее мясо. Именно стая, эту дюжину тренировали работать в команде, производить мозговой штурм, на лету хватая идеи друг друга, понимая с полуслова. Правда, предоставить им это мясо было не так-то просто, даже при наличии корабля-невидимки. Задача скрыть корабль от сенсоров противника разбивается на 3 отдельных инженерных задачи. Спрятать корпус звездолета от радаров обычного пространства, спрятать факел его двигателей от пассивных сенсоров и спрятать квазиплазму двигателей, орудия и реакторов от гиперрадаров. Первое более или менее решается маскировочным полем. Сойдет и просто радиопоглощающая обшивка. Правда, в этом случае на ближних дистанциях вас будут засекать чисто визуально, но пока вы не подходите к противнику на пару сотен километров, не включаете бортовые огни и не пролетаете неосторожно на фоне планеты или звезды, это не страшно. А вот вторая и третья задача друг другу противоречат со страшной силой. Используйте обычные ядерные или химические двигатели, в гипере все чисто, но зато в трехмерности за вами горячий хвост в пару сотен километров, который никаким полем не скроешь. Двигатели на гиперматерии наоборот, легко спрятать в трехмерности, зато гиперрадарами эти горячие сгустки обнаруживаются в лед. Поэтому корабли-невидимки используются в основном в гравитационной тени планеты звезд. Там все плотное и горячее, корабль на этом фоне не выделяется. Но в данном случае это очевидное решение было бесполезно. Сферу нужно было остановить до того, как она выйдет на дистанцию удара по планетарному щиту, максимум в полусотне гигаметров от планеты. Разогнаться в гравиколодце, а дальше идти на перехват сферы по баллистике, тоже не очень решение, поскольку в колодце длина мегасвета по определению небольшая, а значит высокую скорость там не наберешь, а сфера прет навстречу со скоростью мегаметров в секунду, благо, разогналась в глубоком вакууме. Поэтому для разгона Тренч взорвал несколько гравитационных мин на линии, соединяющие камина и флот вторжения, и используя созданные ими сгустки ГР-частиц в качестве зонтиков, разогнал спекулянта за ними. Оставался вопрос, к как теперь затормозить, или точнее, разогнаться в обратную сторону. Ему ведь не разминуться со сферой было нужно, а просидеть рядом с ней хотя бы четверть часа. И не когда попало просидеть, а во время боя, когда она запускает торпеды и управляет ими. Разместить гравитационные мины в непосредственной близости от имперской эскадры у него возможности больше не было. Свои мины не было. Зато он вполне мог спровоцировать Питту подорвать одну из его мин. Что он и сделал, пожертвовав ради этого одной из предусмотрительностей. Авианесущий крейсер вышел из строя очень надолго, но не навсегда, зато в окружавшем его облаке ГР-частиц спекулянт смог благополучно оттормозиться и лечь на курс, параллельный движению имперцев, всего в 5 мегаметрах от них. Торпед сфера запускала немало, благо, Тренч тормошил имперцев изрядно, устраивая им одну беспокоящую атаку за другой, и каждая находилась на индивидуальном управлении со своего операторского поста, так что 500 каналов связи работали одновременно. Спустя сутки криптографический отдел доложил, что смысла в их работе не было никакого. «Сэр, боюсь, вы зря потратили деньги на наше клонирование, сэр», докладчик выглядел как в воду опущенный, да и его товарищи были не лучше. Муоны даже в хорошем настроении кажутся людям мрачноватыми из-за специфической формы их лиц и голоса, а уж когда они чем-то расстроены, этот код невозможно взломать. У империи завелись лучшие кодировщики, чем вы, невозмутимо уточнил Тренч. Никак нет, сэр, тут дело не в плохо или хорошо. Сфера использует принцип одноразового шифроблокнота, а это абсолютно криптоустойчивая защита. Тут не важно, кто лучший кодировщик, кто худший, и вычислительный ресурс ни на что не влияет. Даже будь у вас компьютер размером с галактику и миллионы лет на взлом, этот сигнал принципиально не содержит никакой дополнительной информации. Длина ключа равна длине сигнала. А на чем тогда слайсеры зарабатывают миллионы кредитов? Не удержался от шпильки Пазак. Если бы существовал принципиально не поддающийся взлому шифр, его бы все давно использовали и ваши коллеги отправились бы милостыню просить. У этого шифра есть некоторые сложности в практическом применении, неохотно пояснил Муун. Чтобы он работал, отправитель и получатель должны иметь две одинаковых таблицы истинно случайных чисел. Чтобы взломать шифр, криптоаналитику нужно получить блокнот, то есть эту самую таблицу. Поэтому таблица должна стираться сразу после передачи сообщения и использоваться следующая. Возникают сложности именно с передачей новых таблиц абоненту, их могут скомпрометировать по пути, либо поймав и расшифровав сигнал, либо физически захватив корабль, который доставляет ключи. Но если отправитель и получатель физически контактировали перед передачей, один может передать другому ключ любой конечной длины, таблицу случайных чисел практически любого размера. Понимаете, хватило бы памяти. На сфере стоит рандомайзер на основе радиоактивного распада, который загружает в каждую торпеду несколько терабит ключей, и ровно столько терабит торпеда после вылета может принять или передать, не опасаясь взлома. Точнее, в несколько раз меньше, поскольку для помехозащищенности каждое сообщение передается по несколько раз, каждый раз с разными ключами. Мы думаем, что 16 раз, но все равно, к тому времени, как этот запас таблиц, даже поделенный на 16, закончится, торпеда уже давно или взорвется, или вернется в свою шахту для дозаправки. В последнем случае в нее загрузят новые ключи. Человек и паук дружно задумались. Причем стратег готов был поклясться, что думают они об одном и том же. Муун подходит к делу исключительно с точки зрения математики. Но что абсолютно устойчиво математически, может оказаться уязвимо в грубом вещественном мире. В конце концов, в учебниках нет такого понятия, как терморектальный криптоанализ, а в реальности он практикуется едва ли не чаще, чем все другие методы взлома. Если управление цифровое, а не аналоговое, то мозг у торпеды скорее всего компьютерный, не дроидный, уточнил Тренч. Так точно, сэр, вытянулся Муун, стараясь хоть так быть полезным. Хотя соответствующая информация не была для него профильной, адмирал вполне мог получить ее и из других источников. Но у компьютеров, насколько я знаю, все довольно плохо с распознаванием образов. Совершенно верно, сэр. Поэтому она ничего и не распознает. Распознает оператор на борту сферы, ориентируясь на суммарные показания сенсоров торпеды и сенсоров самой сферы. А торпеда получает простые приказы лететь в такую-то точку и взорваться там в такой-то момент времени. Определение координат производится по счислению, уточнил Пазак, и уточняется по показаниям радаров сферы, кивнул Длинноголовый. Показаниям собственных радаров и видеокамер торпеда не доверяет, хотя и отсылает их на борт сферы. Это, кстати, единственная некодированная информация, которую она передает. Предполагается, что противник, то есть мы, и так ее знает, незачем тратить на нее мегабайты шифроблокнота. Сэр, я полагаю, при таких вводных мы вполне можем их задрочить. Старое жаргонное словечко, возникшее еще в войну клонов. Для неспециалиста это выражение расшифровывалось бы громоздкой конструкцией «задавить ПКО», используя массированный запуск многочисленных и дешевых абордажных капсул типа «Дрочь» с такими же многочисленными и дешевыми дроидами типа «Б-1» на борту, а когда хотя бы один из сотни долетит и временно выведет из строя узел ПКО, отправить в образовавшуюся мертвую зону капсулы с уже более дорогими и эффективными бойцами, дроидиками, Б-2, дроидами командос или даже живыми абордажниками, чтобы закрепить успех и развить наступление. Обоснуйте, курсант, паук с интересом прищелкнул механическими хелицерами. Смотрите, сэр, предположим, мы выведем объединенную группировку из 4 щедрых и 4 бунтарей на расстоянии в 100 мегаметров сбоку от курса имперской эскадры. Так далеко у них гравитационных мин нет, они минировали канал шириной порядка 60 мегаметров, как и мы. Объединенный сигнал гиперпередатчиков такой группировки по мощности практически равен сигналу сферы. Таким образом, начиная с расстояния примерно в 25 мегаметров, берем с запасом, наш сигнал для их торпед будет гарантированно громче. Если мы просто забьем связь белым шумом, Питта сможет только запрограммировать торпеды на подрыв в заранее указанной точке, откуда мы 10 раз успеем свалить. В то же время наша группировка сможет вести по сфере огонь из дальнобойных носовых турболазеров и ионных орудий. Ответный огонь их турболазеров будет иметь коэффициент рассеивания минимум в сотню, что позволит уравнять их преимущество в огневой мощи и щитах. Питта будет вынужден послать несколько имперских в ближний бой, где мы их и задрочим. Или он может просто плюнуть на наш беспокоящий огонь и продолжать себе лететь по своим делам, заметил скептически Тренч. Не забывайте, молодой человек, сфера неповоротлива, но у нее просто громадный запас топлива для щитов, а для стрельбы по имперским, не говоря уж о более мелких, число промахов даже у дальнобойных орудий будет не намного меньше. Так точно, сэр. Однако огонь осевых янок вынудит сферу закрыть щит, а без ее радаров флот станет подслеповатым, и мы сможем вывести драчи в мертвую зону, где она уже не осмелится рвать планетарные торпеды, чтобы не пожечь себе антенные массивы. По моим оценкам, это около половины мегаметра. Если использовать в прорыве достаточно ложных целей, потери составят не более 50%. 50% вы планируете вести капсулы с полной загрузкой, 4 клона на капсулу, с вашего разрешения, сэр, с частичной, по 2. Это снизит расход живого материала. Хорошо, мы больше не конфедерация и не можем себе позволить швыряться пушечным мясом. Итоговые потери, 1000 дрочей, 2000 клонов, сэр, такие расходы мы можем себе позволить, и примерно столько же прорвется к сфере. Вопрос в том, курсант, хватит ли прорвавшихся 2000, да еще группами по 2, где один, пилот, для удержания позиций до подхода второй волны. Не забывай, что реального боевого опыта у них ноль, а солдатам империи, при всех их слабостях, приходилось сражаться не только в симуляторах. Сэр, я не предполагаю высаживаться внутрь сферы и вести коридорные бои, достаточно высадиться на ее поверхность. Вряд ли у Питты достаточно солдат с опытом боя в открытом космосе, к тому же они не смогут применять тяжелое оружие среди антенных массивов, а именно там мы и организуем точки сбора. Развернем там мобильные генераторы притягивающего луча для мягкой посадки, тогда вторая волна сможет высаживаться уже не в капсулах, а просто в скафандрах. По индивидуальной цели размером с пехотинца они хаттас-2 попадут, особенно с разрушителей. Особенно по индивидуальным целям в стелс-скафандрах, оптимизированных для малозаметности. Так точно, сэр. Многие забывают, что клоны, хоть и самая популярная, но не единственная статья экспорта камина. На этой же планете базируется компания «Каминоранские оружейники», производящая все, что необходимо для пехотинца, от бластеров до силовой брони. Вот боевых кораблей они не делают, так что экламаторы для Великой Армии Республики пришлось заказывать у других производителей. А за экипировкой им не пришлось далеко летать, где вырастили, там и снарядили, обмундирование клона сразу же включали в его стоимость при заказе. Так что когда Тренч сказал, что ему понадобится немного нестандартная броня, Ему просто указали на небольшой островок в океане, где располагался офис оружейников. Совсем бесплатно, правда, не получилось. Стоимость труда разработчиков и испытателей каменоранцы взяли на себя, как и при клонировании, но для производства оружия просто работы мало. Нужны еще и ресурсы, в том числе такие, которых в системе камина просто нет. Эти ресурсы, сырье и полуфабрикаты, приходится заказывать у торговых партнеров, а им не объяснишь, что все для дела революции. Пришлось снова лезть в карман к Таркину. Этого АЦ-160 искренне не понимал, почему имперский Гранд Мофф так щедро спонсирует мятежников. Ну не входили в курс их подготовки политические интриги, совсем не входили. Военные хитрости, это да, в этом они все были доками. А вот клоны, которые начинали задавать вопросы, с какой целью ведется та или иная война, до выпуска из учебки просто не доживали. Тренч потребовал объединить в одном костюме броню космопехотинца, многочасовая автономность вместо обычных для клонов 20 минут в вакууме, плюс реактивный ранец, броню катарн, прочность сервомотора и персональный щит, и броню клонов теней, функции светопоглощения и незаметности для приборов. В принципе, по отдельности такие модификации каменоранцы уже делали. Адс-броня класса Катарн представляла собой полностью герметичный костюм с огромным запасом кислорода и предназначалась для выполнения заданий в глубоком космосе и под водой. Броня ночных оперативников была изготовлена из особого маскирующего сплава, который практически не был заметен для датчиков и невооруженных глаз. Осталось только объединить малозаметность и расширенную автономность. Индивидуальные дефлекторы, правда, все-таки пришлось снять, неприлично дорогое удовольствие, а главное, в сочетании со стелс-покрытием все равно не работает. Не в том смысле, что включить нельзя, а в том, что включать бессмысленно. Активный щит светится на приборах противника, как сигнальная ракета. Но в итоге за приемлемую цену получились космопехотинцы, способные высадиться на обшивку вражеского звездолета, вообще не подвергаясь обстрелу. Противник узнавал о них, только когда эти милые люди в черном активировали взрыв-пакеты, прикрепленные к жизненно важным системам корабля. Единственной ложкой дегтя была их маневренность, точнее, отсутствие таковой. Нет, вилять, уклоняясь от выстрелов, они могли не хуже истребителей. А вот уравнять скорость с полноценным боевым звездолетом, идущим на скорости в сотни или даже тысячи километров в секунду, их реактивные ранцы не могли, хоть в лепешку расшибись. В самом буквальном смысле, разбиться об обшивку или щит при таком маневре не то, что легко, а очень легко. Достаточно расхождения относительных скоростей в пару сотен метров в секунду. Но для этого и нужны мобильные генераторы притягивающего луча, которые аккуратно подхватят пролетающих мимо солдат и уравняют их скорости. Как планируешь второй волной преодолевать статический щит? Элементарно, сэр. Развернем драчи на 180 и откроем дырки изнутри. Драчи, как и любые абордажные челноки, оборудованы пенетраторами, устройствами, создающими в щите отверстия на пару секунд. Почему эти штуки не ставят на все ракеты и торпеды? Беда в том, что для их применения надо перед щитом на несколько секунд зависнуть неподвижно, а любые управляемые снаряды обычно подходят к цели быстро, очень быстро. Потому что если они зависнут, их тут же разнесет на куски огонь обороняющихся. Вот и приходится дефлекторы пробивать грубой силой вместо того, чтобы просто создать аналогичное поле в противофазе. Абордажник же по определению тормозит раньше, поскольку убиваться противника не собирается. Естественно, чтобы он мог выполнить свою функцию хоть с какими-то шансами, надо сначала расчистить ему место высадки, и снаружи, отогнать истребители противника, и изнутри, подавить орудие ПКО. Да, это все сложно, но космический абордаж вообще дело сложное и практикуется редко. Только если вражеский корабль позарез нужен более или менее целым, а сфера им именно такой и нужна. Потому что уничтожив ее, они получат выигрыш во времени на недели, а захватив, на месяцы. Первый план не сработал. Посылать имперские на перехват Питта не стал. Это насторожило и самого Пазаака, и, насколько он мог судить, Тринча, хотя читать эмоции киборга крайне сложно, живого харча он бы разобрал куда легче. Из того, что было известно о Питте, следовало, что он непременно попытается ответить ударом на удар. Но сфера продолжала ползти к камина как ни в чем не бывало, и стратег, скрипя сердце, дал добро на второй этап операции. Тренч не вмешивался, Видимо, реализуя древний принцип инициатива наказуема исполнением, высокоскоростные заряды тяжелых осевых орудий преодолевали расстояние между двумя группировками за несколько секунд, быстрее, чем неповоротливая сфера успевала существенно изменить положение. Периодически добавляли беспокойство и стервятники, вылетавшие, чтобы сделать пару-тройку залпов энерготорпедами, прежде чем кончится топливо. На последнее Питта все же отреагировал, но весьма и весьма своеобразно. Опять же, совсем не так, как следовало из его психопрофиля. Распылил пару десятков тысяч тонн льда в пространстве между длинноволновым и коротковолновым щитом. Получилась своеобразная атмосфера из горячего пара. Для турболазеров она была не толще бумаги, но вот энерготорпеды, пронизывавшие щиты, как бумагу, в этой импровизированной парилке вязли и гасли, превращаясь в ливень вторичных частиц, а те уже щитом отражались. Весьма распространенный прием в древние времена, много тысяч лет назад, когда дефлекторы только изобрели и корабли в основном вооружались пучковыми орудиями для их пробивания. Но Питта вроде как не интересовался древней историей. Пазак однажды спрашивал у своих братьев из инженерной группы, нельзя ли увеличить пусковые установки энерготорпед, чтобы получить пушки на том же принципе, но корабельного, или даже планетарного калибра. Те его успокоили, что нельзя. Вернее, в принципе можно, но смысла в этом нет никакого. Проблема даже не в том, что стрелять такое орудие будет раз в 30 секунд, на самом деле еще реже, поскольку при масштабировании скорость формирования квазиплазменного ускорителя будет пусть немного, но падать, наносить урон броне на один выстрел в разы меньше, чем турболазер, и при этом жрать гипертопливо столько же, сколько жрет турболазер за все те же полминуты непрерывного огня. С этим всем еще можно смириться, в обмен на полное игнорирование щитов противника и возможность не брать упреждения при стрельбе на десяток мегаметров. Где-то найдешь, где-то потеряешь, военное дело, оно такое. Ультимативные оружия победы только в сказках бывают, как дополнительная пушка снайпера, позволяющая выводить из строя отдельные подсистемы вражеских кораблей. Тяжелые энерготорпеды все равно были бы очень полезны. Настоящая проблема заключается в том, что квазиплазменную пушку, разгоняющую сгусток до таких неприличных скоростей, нужно создавать за пределами не только корпуса корабля, но и его щита. Иначе она вам все покрушит отдачей, поскольку работает по принципу безоткатного орудия, миллиграмм плазмы в одну сторону быстро, килограмм в другую, медленно. А теперь представьте, 30 секунд, или больше, набухает у вас возле борта плазменный пузырь с яркостью маленькой звезды. Противник должен быть совершенно слепым, чтобы не всадить в него парочку зарядов. Никакая РЭП не спасет, а когда этот пузырь взорвется в процессе надувания, всему кораблю мало не покажется. Истребителю такое позволительно, он цель мелкая, постоянно маневрирующая и дешевая, даже если собьют. Это еще не конец света. А вот крейсеру или тем более линкору рисовать у себя на борту или на носу такую мишень с надписью «Взорви меня» не рекомендуется просто категорически. Что же касается планетарных орудий, которые могут себе позволить производить такие выстрелы в закрытом пространстве, потому что у них сеть откачки и теплосброса на полконтинента, то они бессмысленны по другой причине. Снаряды с такой скоростью совершенно бесполезны в атмосфере. Стрелок просто взорвет сам себя. Но под паровым щитом сфера ослепла еще больше, чем просто под закрытым дефлекторным. Других вариантов не наблюдалось, так что АС-160 отдал необходимые распоряжения для третьего этапа операции. С того же барышника, что доставляло и забирало истребители, а также со всей группировки дальнего боя начали стартовать один за другим драчи. На малой скорости, на минимальной тяге, на фоне сверкающих своими орудиями и двигателями стервятников, они тоже были почти что невидимками, хотя, конечно, до настоящей маскировки спекулянта или стелс-джамперов, как назвали новую разновидность космопехоты, им было далеко. Но это и не требовалось, идея была не в том, чтобы вообще не увидели, а в том, чтобы увидели слишком поздно. Братьев, конечно, жаль, но Пазарака давно научили отрешаться от таких чувств. Его тактика и без того слишком минимизировала потери, местами в ущерб боевой эффективности. Он был даже немного удивлен тем, что Тренч до сих пор не снял его с поста и не заменил более эффективным менеджером. Но, как говорится, дареному ранкору в пасть не смотрит, так что выпала удача, пользуйся, пока можно. Радары ИЗР засекли их, судя по реакции противника, чуть более чем за 1,5 мегаметра. Но не всех, а только самых неосторожных, или невезучих. Имперцы не могли быть уверены, сколько конкретно капсул их атакует. Разумеется, ближнюю зону тут же начали обшаривать с удвоенным вниманием. Компенсаторы на дрочих стояли такие же дешевые, как и сами капсулы, то есть хлам. Не в том дело, что они перегрузку плохо держат, 1000 г это вполне прилично для большого корабля, хотя для истребителя уже мало, а в том, что держат ее не более минуты, после чего уходит в перезагрузку, из которой могут выйти позже и дать вам еще минуту, а могут и не выйти, потребовав заводской замены. Хотя если отправить их в перезагрузку пораньше, не выбрав предельного времени, то вероятность, что повторный запуск пройдет без проблем, повышается, как и при ускорении, далеком от максимального. С учетом этого капсулы шли к цели довольно медленно, 100 км в секунду. И когда по ним начали бить из турболазеров, уклоняться пытались только те, кто видели себя непосредственно на пути заряда. Остальные продолжали лететь, как летели, по инерции, с максимально охлажденной обшивкой и сердцами, ушедшими в пятки. Пазак прекрасно знал по себе то, что клоны лишены чувства страха, всего лишь удобный для заказчиков миф. Нет, каменоранцам бы ничего не стоило лишить свои творения эмоций. Во всяком случае, таких эмоций. На это их мастерства бы хватило. Но страх – полезный мотиватор для солдата. Без него дорогой товар слишком уж быстро расходует себя. Никакой приказ по возможности «берегите собственные жизни» не заменит чутье солдатской задницы. Поэтому разработчики ограничились тем, что заблокировали у новых клонов все внешние проявления страха, благо Джанго Фетт в оригинале не был к такому склонен. Выполнять задания эти чувства не мешали, руки с бластером не дрожали, спина под броней не потела, пульс оставался ровным, лицо – каменное, хоть в шлеме, хоть без шлема, никакой разницы, а что там внутри черепа творится, да кому какое дело. Вот клоны предыдущей генерации, штурмовики Великой Армии, те действительно страха не знали в принципе, им это чувство реально ампутировали, и вовсе не ради боевой эффективности, как можно подумать, чистая политика. Тем клонам надо было работать с джедаями, а джедаев, во всяком случае некоторых, внешним показным спокойствием не обманешь. Если бы те чувствовали, что подчиненные в панике, то не смогли бы относиться к ним как к мясным дроидам, начали бы разбираться, что происходит, а это бы поставило под сомнение все дальнейшие события войны, вплоть до приказа 66. Иногда Пазак тому предыдущему поколению завидовал. Может, они и умирали чаще, но умирать им было легче. Но одновременно он надеялся, что это небольшое отличие в конструкции антиштурмовиков принесет пользу при столкновении со старшими братьями. Не хотелось верить, что все его преимущество только в возрасте. Потому что молодость – это не только более быстрые рефлексы, но и отсутствие опыта. Торпедных пусков все еще не было. Видимо, Питта полагал, что не стоит тратить боезапас на такую слабую атаку. Когда плотность огня возросла, АЦ-160 активировал ложные цели. Имперцы внезапно обнаружили себя в окружении более чем 20 тысяч капсул. Они, конечно, понимали, что большинство из них является обманками, но сколько именно настоящих и где они? Вот сейчас торпеды непременно стартуют. Они бьют по площадям, им без разницы, где настоящие цели, а где ложные, взрыв уничтожит все сразу. Именно на этот момент придется наибольшее число погибших. До мертвой зоны, где Питта не сможет взрывать торпеды, еще почти мегаметр полета. 9 секунд, 5, если он перестраховщик. Торпеды выйдут на цель за 3 секунды максимум. Это при условии, что их придется запускать, а ведь десяток из них сопровождает сферу. Этим вообще только довернуться на нужный угол. Но внезапно двигатели на некоторых из капсул заработали на полную мощность. И не на торможение, на ускорение. Обгоняя основную группу, они врезались в идущие на перехват торпеды и исчезли вместе с ними в ярких вспышках. Куда более ярких, чем позволял запас мощности реактора драча. И с совершенно другим спектром. Обычный таран аппарата такого размера не оставил бы на обшивке противопланетных торпед даже царапин, а тут вычислительный блок подтвердил полное уничтожение. «Вы, сэр?» Пазак ошарашенно посмотрел на Тринча. «Я», — невозмутимо кивнул адмирал. Дальнейших объяснений не требовалось. По показаниям приборов АЦ-160 и так понял, что произошло. А Тринч знал, что он поймет, иначе не годился бы в адъютанты. Да и не было времени на детальные объяснения, так как штурмовые группы уже начали торможение, и все внимание пришлось перевести на них. Хитрый паучера просто-напросто снял с нескольких сотен капсул экипаж, никого не поставив об этом в известность. На тактическом дисплее они до последнего момента обозначались как пилотируемые, установив вместо пилота систему дистанционного управления, а трюм до отказа набив протонными бомбами. Получились вполне неплохие брандеры. Разрушители они бы не сильно повредили, да и были бы, скорее всего, сбиты до выхода на дистанцию удара. А вот торпеду, у которой кроме щита и брони, никакой защиты и весьма скромный, по меркам звездолетов, размер, снимали на ура. Да, стоимость такого брандера получалась в разы больше, чем у обычного драча, но все еще на порядке меньше, чем у пораженной им цели. Но почему торпеды не уклонились? Ведь ускорение и скорость у них заведомо выше, чем у любого пилотируемого аппарата. Будем считать, что операторы просто растерялись, когда добыча вместо того, чтобы пытаться обойти их, сама кинулась в пасть. Конечно, маловероятно, ведь операторы – все те же клоны времен войны. Пусть у них реакция чуть похуже, чем у нового поколения, но нервы все равно как из супрастали. Удивляться им уставом запрещено, но этот нюанс можно будет уточнить позже, когда у него и у Тринча появится чуть больше свободного времени. Сейчас ему предстояло командовать абордажным боем, так как капсулы уже начали вонзаться в обшивку сферы. И будь он проклят, если позволит себе подвести командира после такого подарка. Снаружи сфера напоминала громадное яйцо, такая же белая и гладкая, лишь с редкими оплавленными дырами от попаданий в некоторых местах. Эта скорлупа была не броней, броня находилась глубже, а тонким слоем пластали, защитным чехлом на антенных массивах. Будучи диэлектриком, пласталь работе мощных радиотелескопов практически не мешала. А вот десанту мешала очень даже, по ней невозможно было идти в магнитных ботинках. Нырнуть в темное пространство под крышкой – тоже не лучший вариант. Во-первых, там мощная микроволновая радиация. Бойца в катерне она не поджарит сразу, но работать станет некомфортно, не говоря уж о том, что две трети электроники от подобного соседства сдохнет сразу и с концами, а оставшаяся, самая защищенная треть, будет постоянно уходить в перезагрузку. Во-вторых, там никак не развернуть генераторы притягивающего луча, даже если удастся экранировать установки от излучения, луч начнет впустую тратить энергию на деформацию крышки. Поэтому антиштурмовики, открыв люки, первым делом плазменными резаками отделили большие куски защитного кожуха и вытолкнули их в космос. Затем бросками гранат выжгли антенны на обнажившейся части корпуса. При этом они сами находились внутри капсул. Выйти из драча на этом этапе было бы смерти подобно, с опозданием сообразил АЦ-160. Великая сила, как же хорошо, что клоны-сержанты знали специфику абордажа получше, чем их главкам, и не тратили жизни своих бойцов впустую. Попытайся они выйти наружу, их бы мгновенно расплющило или об обшивку, тех, кто высадился в передней части станции, или о щит, тех, кто высадился по бокам и со стороны кормы. Ведь сфера продолжала маневрировать, с ускорением в сотни Г, а поле компенсаторов инерции не распространялось дальше ее обшивки, границей его действия был как раз тот самый чехол из пластали. Там, где чехол разрушен, поле соскользнуло на следующий слой ограничителей, уже в обшивке, что было вполне заметно невооруженным глазом. При каждом маневре сферы антенны гнулись, словно деревья под ветром, периодически от них отламывались куски и либо улетали в космос со скоростью снарядов масс-драйвера, либо наоборот, врезались в обшивку, оставляя глубокие вмятины. И это породило очередную проблему. Пока драчи воткнуты в обшивку, внутри них поддерживается все то же самое поле компенсации. Поэтому солдаты внутри не чувствуют ни малейшего толчка. Но чтобы создать проход для стелс-джамперов, капсула должна отделиться и развернуться носом в сторону щита. И если в этот момент сфера совершит маневр, ну, вы когда-нибудь видели, как консервная банка попадает под ступню АТСТ? «Меняем план», — твердо сказал Пазак по общему вещанию, стараясь, чтобы в его голос не просочилось чувство вины, которое он испытывал. «Начать высадку во внутренние помещения сферы. Ты уверен, стратег?» В голосе клона командира слышался явный скептицизм, особенно в том, как он назвал военную специальность Пазаака. «Их там, как-никак, 70 тысяч. Да, профессиональных солдат из них только 8 тысяч, но и это в два с лишним раза больше того, что удалось десантировать. А ведь экипаж тоже не из мирных техников состоит, это те же клоны Фетта. пусть и пожилые уже, пусть и проходящие тренировки по палубным боям раз в год, схватить бластер и выстрелить в нужном направлении они как-нибудь сумеют, а при бое в длинном прямом коридоре без ответвления и укрытий, зачастую большего и не нужно, там не сманеврировать, не спрятаться невозможно, выигрывает тот, у кого выше огневая мощь, защитой тупо больше людей. Не ссать, парни, у меня есть план, и незачем говорить, что этот план возник всего несколько секунд назад. Нет, повышенная склонность к повиновению, привитая клоном вар, никуда не исчезла. Антиштурмовики этим тоже отличались, каменоранцы бы не рискнули наделить их полной свободой воли. Да, у них был инстинкт самосохранения, но была также способность засунуть этот инстинкт туда, где солнце не светит, и пойти молча выполнять гарантированно смертельное задание. Тут нюанс был в другом, если бы приказ отдавал Тренч или кто угодно из посторонних, естественно, имеющий нужные полномочия, командир бы не спорил. Сколь бы идиотским ни был приказ, его надо выполнять. Но когда приказывает человек, который тебе ближе, чем брат, о котором ты совершенно точно знаешь, что он ничем не лучше, но и не хуже тебя, которому ты доверяешь, как самому себе, тут определенные проявления демократии становятся не только возможны, но и неизбежны. Можно сказать, что каменоранские поделки обладали каким-то подобием роевого сознания. Не в том смысле, что могли читать мысли друг друга. Разговаривать им приходилось словами, как и большинству двуногих. Но вот уровень понимания этих слов и доверия к ним был, по меркам обычных разумных, запредельным. Не то, что один клон не мог послать другого на смерть, очень даже мог, сам Пазак это только что доказал, но он никогда бы не потребовал от подчиненных ничего такого, что не сделал бы в их положении сам. Да, он сейчас допустил ошибку, и не одну, но такие же ошибки он допустил бы и для себя, если бы был там. И клон-командир критиковал его действия так, как мог бы мысленно отругать самого себя за глупость, а не как подчиненный возражает против приказа командира. В этом их главное преимущество. И надо найти способ разыграть эту карту, даже более важную, чем возраст. Имперским экипажем командуют не клоны. Соответственно, действовать здешние клоны будут как мясные дроиды, с минимумом собственной инициативы. Они недостаточно доверяют командованию, чтобы спорить с ним или что-то предлагать. Скидываю карту, двигайтесь по ней. Используйте реактивные ранцы для преимущества в скорости. К сожалению, он не додумался одеть антиштурмовиков первой волны в катерные или в огнеметные доспехи. Предполагалось ведь, что больше половины погибнет, не успев высадиться, а количество продукции каменоранских оружейников у них ограничено. Будь у них сейчас нормальная силовая броня, они бы прошли сквозь легковооруженных членов экипажа, как нож сквозь масло. Хорошо еще, что Тренч настоял на снаряжении всех рядовых бойцов броней второй фазы. Сами каменоранцы изначально хотели снабдить их доспехами фазы И, 40 кило весом, с никакой бронезащитой, и неудобной вне боя. Зато дешево, мать их. Интересно, почему естественно рожденные так любят поминать в разговоре чужих родителей женского пола, когда дела идут плохо, и так бесится, когда другие поминают их собственного. Клоны переняли эту привычку механически, не задумываясь. Но зато практически у всех антиштурмовиков были реактивные ранцы, и все учились ими владеть. Казалось бы, какой прок от этой недоавиации в узких коридорах? А нет, в режиме горизонтального полета они могли за пару секунд преодолеть сотню метров, быстрее, чем экипаж успеет выставить заграждение или закрыть бронелюки. Конечно, не разбиться при этом, вмазавшись в стену при повороте, особое искусство, требующие нечеловеческой реакции и точности движений. Но они были клонами Джанго Фетта, а тот на реактивных ранцах собаку съел. Причем находились на пике молодости и физической формы, и тренировались работать с этими ранцами все поголовно. Даже сам АЦ-160 разбился на виртуальном симуляторе раз так 20, фигуряя в узких закоулках. Зато теперь может пролететь по улицам родного города даже с закрытыми глазами. А у клонов первой линии налет гораздо больше. Едва успели, но все же успели. Проскочили, прорвались, отстреливая все, что встречалось на пути, к двигательным отсекам, где пространства хватало для нормальных маневров и можно было объединить силы. Бронепереборки оказались закрыты так, чтобы их нельзя было обойти, всего в двух местах. Защитники сферы думали в первую очередь о том, чтобы себе свободу маневра оставить, ведь надо было подтянуть космопехоту к местам вторжения, и в этих двух местах они не устояли перед спецзарядами. Немногочисленных охранников из Компфорса в машинном отделении положили на месте. Клонов-механиков по возможности вырубали шоковыми гранатами и парализующим режимом бластеров, но не убивали. Возможно, этих старших братьев потом удастся перевербовать. И речь не столько о долгих душеспасительных беседах со взыванием к родственным узам, сколько об использовании некоторых лазеек в их программировании, оставленных клоноделами для себя. Империя ведь у них даже чип-ингибитор удалить не додумалась. Но чип – это на крайний случай. При его включении клон начинает вести себя как зомби. Пазак же делал ставку на более мягкую перепрошивку, оставляющую интеллект в неприкосновенности. Мастера подтвердили, такое возможно. Все коридоры, выходящие из двигательных отсеков, забаррикадировали, установив станковые бластеры ЕВЕП, которые полностью перекрывали подходы, позволяя без труда истребить любое количество атакующих. После чего принялись за отключение двигателей. Полностью сфера маневренности ход от этого не утратит, под контролем нападающих меньше трети от общего количества таковых. Но как только дюзы достаточно остыли, клоны тут же пролезли туда, и прямо в дюзах начали разворачивать мобильные генераторы притягивающего луча. Напротив каждого двигателя в щите есть собственное окно, чтобы выхлоп не упирался в щит и не растекался по обшивке корабля. Там можно будет принять подкрепление и без помощи дрочей. При этом компенсирующее поле распространяется до внешнего края дюз, так что генераторы с обшивки не сорвет. «Ну вы даете, молодые», – прохрипел клон-техник, с трудом приподнимаясь на локте. «Это почти уровень нули или эрков. Но судя по маркировке, рядовая пехота. Какой же у вас тогда спецназ? Технология не стоит на месте, дедуля», – усмехнулся антиштурмовик из конвоиров. «Нас специально делали так, чтобы мы были быстрее вас, оно и видно. Вы там проверьтесь насчет лекарства от старения. Ускоренная реакция имеет определенную связку с ускоренным метаболизмом, хотя и не прямую. Не исключено, что штатное лекарство на вас не подействует, а разрабатывать специализированную версию каминоранцы могут и отказаться. Тебе-то это откуда знать, вас империя вообще и не думала лечить. Я не совсем обычный механик, особая версия в некотором роде. Клон-шпион, это еще что за модификация? Как ты можешь шпионить, если тебя в лицо вся галактика знает? Внутренне ох, ситх, вы мне все ребра отшибли, поаккуратнее не могли? Внутренняя безопасность, контрразведка, внедренные агенты в саму армию клонов, спящие агенты, вроде ваших чипов-ингибиторов, только в человеческом облике. Пока подразделение действует нормально, мы считаем себя обычными клонами, работаем не лучше соратников, можем состариться и сдохнуть, как все, ничего не подозревая. Но если группа попадет в особые, скажем так, обстоятельства, например, попытается перейти на сторону КНС, активируются некоторые скрытые слои памяти и физиологические механизмы. В крайнем случае я мог бы вас всех тут положить, но мне самому это меньше всего надо, я на постоянный форсаж, в отличие от вас, не рассчитан, он все резервы сожрет. После 6 часов форсированного боя я прожил бы от силы 6 месяцев. Да и тренировка у меня ни разу не мандаларская, все заточено под бить в спину отравленным ножом и желательно спящих, очень грязно и очень некрасиво. Так что не будем мериться боевыми режимами, мальчики, сразу признаю, что против вас я ноль, а не ноль. Но поговорить не помешает, неплохо бы хоть какие-то доказательства предъявить, что ты необычная помешавшаяся с горя старая модель. Ну хорошо, допустим, мы тебе поверили. Клоны клонам не врут. Доказательства будут, не переживайте. Сейчас отдышусь только, крепко вы меня приложили. И о чем нам с тобой говорить тогда, если ты контрразведка? Будешь убеждать сдаться империи? Буду. Но не так, как вы думаете. У меня послание руководству Камина от некого Бобы Фетта, если знаете такого. Боба Фетт. Смерти инквизитора он не желал, то есть желал, конечно, но пассивно. Специально ее убить Фетт не пытался, то есть пытался, но не так, чтобы получилось. Тьфу, ерунда какая-то выходит. В общем, если вдруг придется кому-то объяснять, то проще сказать прямо: да, я ее убил. Хотя обычно Фетт убивал совсем не так, а вот для самого себя. Его целью было устранение Петты. Нет, наемнику никто за это не заплатил. Простой инстинкт самосохранения. Со своим набором фобий вице-адмирал неизбежно угробил бы их всех. Ни Камина, ни Тренч подобных ошибок не прощают. А уж когда на Тренче работают каминоанские клоны, убрать было проще всего руками инквизитора, она единственная во всем флоте, кто имеет не только достаточно силы для ликвидации командующего, но и достаточно власти, чтобы выйти после этого сухой из воды. Но если бы Боба начал убеждать девятую словами, что это в их общих интересах, она бы не поверила. Могла и выдать. Нужно было ее мотивировать, чтобы она пришла к необходимости устранения Питты сама. Сам Фет не очень разбирался в диверсиях. Как и его отец, он предпочитал честный бой лицом к лицу. Но когда на флоте сотни тысяч клонов, найти среди них подходящего специалиста по этому вопросу не так уж трудно. Разговорить его, ну типа чисто теоретически, как бы он организовал подобное покушение, чтобы его не заподозрили, еще легче. Боба среди клонов рос, он их знал, как облупленных. Нашелся даже клон-убийца, специализированный охотник на джедаев. Фетт и сам имел некоторый опыт стычек с форс-юзерами, но консультации профессионала никогда не брезговал. Этому стареющему штурмовику уж точно не светило поработать по специальности, и он охотно поделился соображениями, как лучше застать мордатую врасплох, но так, чтобы она, немного напрягшись, все же смогла выбраться из ловушки с вероятностью в 90%. Эти двое попытались бы друг друга убить в любом случае. Просто это могло случиться слишком поздно. Они бы долго ходили кругами и выбирали наилучший способ, чтобы самим не попасть под раздачу сверху. А за это время Питта загнал бы весь флот в ловушку. Так что Боба лишь слегка обоим помог. Использовать термальный детонатор Питти подсказал тоже он. Дескать, это лучший способ застать врасплох темного джедая. Что в общем было правдой. Но совсем не ожидал охотник за головами, что Питта так эффективно его подсказкой воспользуется. Он ставил перед собой совсем другую цель. На случай, если девятая все-таки совладает с гневом и начнет допрашивать вице-адмирала, вместо того, чтобы убить его на месте. Для темных такое не характерно, но лучше перестраховаться. Есть один старый трюк способ спровоцировать взрыв Барадия на расстоянии. Этот вид гипертоплива довольно нестабилен, так что Бобби было бы достаточно нажать одну кнопочку на одном маленьком устройстве, и Питта замолчал бы навсегда. Девятая могла оказаться в радиусе взрыва, могла не оказаться, это уже ее проблемы. Но никакую кнопочку нажимать не пришлось. Питта прекрасно подорвался сам, предварительно подманив инквизитора вплотную. В итоге получилось с одной стороны, даже лучше, чем Фетт рассчитывал. Оба конкурента мертвы, на нем никаких подозрений, красота. А с другой, вопреки его планам, как всякий профессиональный наемный убийца, Боба ненавидел сопутствующий ущерб. Даже тогда, когда он способствовал его целям, как сейчас, для него это был признак недостаточной квалификации. Однако терзаться угрызениями совести тоже было не в его характере, так что Фетт немного подумал, пообещал себе в следующий раз скорректировать методы работы и перешел к проблемам более насущным. Ему следовало выполнить настоящее задание, ради которого он сюда и прибыл. Клоноделы Камина не любили заниматься политикой. Собственно, как раз за это их и выбрал в свое время Палпатин для создания своей армии клонов. Ну и еще за чисто астрономическую удаленность от центра галактики. Каминоанцы умели делать свое дело и не задавать лишних вопросов, а еще к ним было достаточно долго лететь. Они любили сложные задания, воспринимая их как вызовы своему искусству, но при этом не любили разбираться с причинами и последствиями таких заданий. На Кхомме или Аркании сделали бы армию не хуже, причем на первой планете, дешевле при том же качестве, а на второй, более качественно за ту же цену. Но сверхосторожные кхоммиты непременно начали бы выяснять, не нарушает ли этот заказ каких-нибудь законов, послали бы запрос в Сенат Республики в общем, вся интрига пошла бы по ветру, а коварные арканиане вполне могли попытаться сыграть в свою игру. У каминоанцев же был чрезвычайно удобный принцип «вся ответственность лежит на клиенте». Они не нарушали законов по своей инициативе, но и не прилагали особых усилий, чтобы соблюдать.